и тычет незнакомого ему человека, а у незнакомого ему человека на роже изображено сладостное бессилие, как всегда у них в этом случае. «Какое твое собачье дело? Хочу взять, а он не отдает. Дай на хранение и в бумажник, а то твоя мама приедет, еще увидит и в бумажник». Я не успела вырвать, и полетела фотокарточка в самолетах и вертолетах, полмира объездила, была в Сомали, и на Мадагаскаре, в Дакаре, и на огненной земле, была свидетельницей авиакатастрофы века в Лас-Пальмасе, а я равнодушно говорю: «Стюардесса, походка у меня, замечаете?» Он замечает. «Так я всю Ялту с ним и проходила, а папаша Виссарион в дверях. Ого!» А Датос молчал. Человек сдержанный, даром что грузин, но они, между прочим, бывают такие, я сама наблюдала. Но чуть что за ножи, хотя тоже не все. А когда юная тварь выходит за дверь, на прощание сказав «до свидания», будто ничего не произошло, нахальство не занимать. Я даже удивилась. Вот, думаю, уровень. Не мытый, а такая нахальная. Я Дато на концерте к ней спиной разворачивала, и, казалось, он не заметил, но как сели в машину, поехали по Руставели, где так хорошо и магазины торгуют до полночи, смотрю, она в нашей машине сидит, и Дато раскинулся на серединке между двумя девушками, как садовник. «Нет, — говорю Дато, — так не пойдет. А он уже с ней целуется. Она его в губы целует и по брюкам ползает, как мандавошка. Повернись-ка сюда, мой милый». Он был занят, однако обернулся. Я ему раз по морде. Он мне руки схватил, держит. «Ты что?» Я говорю: «Ты с кем меня сравнил?» И кусаться. Он даже всплакнул от обиды. Нервный, как многие музыканты, но охочий до всяческих выдумок. Нет, чтобы порвать фотокарточку. Нет, чтобы от ревности взвыть. Так он ее напротив в бумажник и по всему миру возить. А как она за дверь, все отрицает. Ничего, дескать, не было. Как, то есть, не было? Я даже обомлела. А он запел: «Come, Маруся, we is так, we shall eat and we shall fuck». «Стоп, — говорю, Володечка, — на пошлость право сначала заслужи. То же самое скажу про ругательство. Раньше вовсе не употребляла, сторонилась, считала за невоспитанность. Но Ксюша объяснила преимущество, когда, — говорит, — к слову возвращается его первобытный смысл. Это кайф. А не употребляет их одно только учительское сословие, что в кайфе ничего не смыслит. И верно, не ошиблась и здесь моя Ксюша. А что французов поносила — великая тайна. А недавно в Соединенных Штатах Америки побывала и сообщает: там еще хуже. Совсем не культурный народ, вроде нашего, только побогаче и очень гордятся, что искренние. Мы, говорит, искренние, как никто, и безо всяких комплексов. Но слишком много сообщает среди них искренних дураков. Это носит характер эпидемии. Если ей верить, то она даже вздохнула свободнее, улетая обратно в Париж. Жутко, говорит, народец американцы. А вкус у них! Их в Париже, говорит, за версту отличишь. А в музеях, как обезьяны, в наушниках ходят. В каких еще наушниках? Не нравится мне ее речь. И чем дальше, тем больше. Ты постой, говорю, в очередях. По аптекам за ватой побегай. Сапоги, говорю, за два стольника. Не хо-хо? Злится. Я, говорит, никогда в очередях не стояла. Без апельсинов могу прожить. На сырках да на сыре. Наступает моя пора. Распирает меня от злобы. Ксюша, ты американцев не трожь. Тупой народ на Луну не летает. Хотя, с другой стороны, что за наушники? А это, говорит, такая привычка. Приходишь в музей, берешь гид-кассетник, он болтает, а ты в наушниках. Так вот, поясняет, американцы гуськом от картины к картине, как заводные, в наушниках. Лбы наморщили, морды глупые, и механический гид велит: шаг вперед, шагают. Подойдите к картине, подходит. Назад, два шага назад, отходит. Теперь в другой зал, номер три. Идут в зал номер три, минуя зал номер два, где ничего не оглядывает, потому что им велено прямиком в зал номер 3. Ну, не идиоты ли? Я за них обижалась. Ничего, говорю, тут позорного не вижу, кроме прогресса. И сама бы ходила в наушниках. Благо, что английской со школьных времен помню. И даже частушки могу пропеть по-английски. «Кам, Маруся, уис дак». Ну, он просит, чтобы она пришла к нему с гусем. Гусь, понимаете? Гусь. «We shall eat». Ну, этого гуся «eat» — кушать. А потом англичанин пялит глаза, напрягается, юмора не понимает, моргает, вежливо улыбается, никакого чувства юмора. Однако, говорю, многое зависит от компании. Если компания не подкачает, частушка может стать даже высокохудожественным произведением, идущим от корней народной жизни, потому что народная жизнь, как убедилась на собственной шкуре, явление противоречивое и не до конца изжитое. Есть в ней хорошие стороны, склоняющие меня к патриотизму. Я патриотка. Но есть, конечно, и полный провал. Евреи, например, говорят, что мы тугодумы, что такого медлительного народа больше нигде не сыщешь. Ладно вам. Народ у нас не очень поворотливый, особенно деревня, где живут даже хуже, чем надо. С другой стороны, живи они лучше, питайся мандаринами, грецкими орехами, мясом. Что бы вышло? Как объяснили мне два брата Иванычи, они журналисты, народ носит в себе неисчерпаемый резервуар природной мудрости, даже если глупый. Но как перестанут пить и жить хуже, чем надо, то природной мудрости лишатся и прочих добродетелей тоже, потому что душа чиста в воздержании. Верно, возражаю им, во мне, например, нет низкого материализма, а нынче, покрестившись, обеими руками подписываюсь «душевный народ». А про американцев, Ксюша, зря. Они тоже народ хороший, только мы получше. Это я как родная дочь православной церкви, а не какая-нибудь отщепенка. Когда бросилась на колени молиться, смотрела на доски и не знала, что сказать. Мерзляков шепчет мне: «Молись, молись». Я говорю: «Я молюсь». А сама только воздух церковный смущаю. Но как священник Венедикт возник на моем пути, то постепенно стала я различать красоту и слышать запахи нежирной осенней земли, на которую слетают опавшие листья, и будущий желтый ковер под ногами. Идешь себе по нему, сама не своя, душа радуется, песня в ушах слышна. А вот как закроют провинции въезд в столицу, устроят вечную олимпиаду, еще лучше станет, потому что, скажу я по праву собственной жизни, иначе они портятся и не хотят возвращаться, скупая весь товар, особенно если с претензиями и не последние выродки, очень сбивает их с толку столица и развращает. На въезд в Москву получи визу, тогда и въезжай. А так сиди дома, не рыпайся. По ночам иначе будет сниться. Кричишь, бывало, во сне, на расстоянии ночи в дороге, причем... Приведу факт. Туда поезд ходил переполненный, мест нет, как в метро, спят на багажных полках. Зато обратно бывало, в общем вагоне доезжала почти одна одинешенька. Вместе с тем население в городе не убывало. Была дважды замужем, то есть до 23 лет. Оба раза по-глупому, но дело не в этом. Ездил я в Москву навещать театры и рестораны. Душой отдохнуть. Все чаще и чаще наведывалась. Завелись кое-какие знакомства. А главное, проживал в Москве мой родной дедуля. Случай уникальный. В двухкомнатной квартире. Один. Ну, умерла его жена, моя бабушка. А я должна была коротать жизнь в полнейшем провинциальном мизере. Не у всех, конечно, проживает в Москве родной дедушка, старый стахановец, со слабоватым здоровьем, требующим надзора. А только сын его, мой беспутный папаша, имел безумие выписаться из Москвы и застрять навечно в нашем старинном городе, стать подонком со всех точек зрения, чувствуя за ним уголовное прошлое, о котором в семье по неписанному уговору распространяться было не принято. Не случайно папаша оказался кривой. то есть в буквальном смысле одноглазый, а другой искусственный глаз был маленький и очень неудачный, за что меня в школе принялись дразнить с самого первого класса. Но дедуля благоразумно отмалчивался, а теперь мать пишет: лежит на койке с обширным инфарктом, может, в данную минуту умер, откуда мне знать?